Глава 28. Рэйчел рывком подняла гравилет с места, уходя в набор высоты. Летающая машина свечой рванула ввысь, перегрузка вдавила в кресло. Кажется, теперь я знаю, что испытывали пилоты-истребители. Картинка за окном стоялась в череду огней, ярусы мелькали с непередаваемой скоростью. Даже Хисус на переднем сиденье, не выдержав, что-то зашипел. Прямо над нами показалась оживленная магистраль. Гравимобили шли чуть ли не сплошным потоком, сигнальные огни размывались, превращаясь в единый волшебный шлейф, и для меня в нем не было ни единого разрыва, ни дюйма свободного места. Для меня, но не для Рэйчел. Продолжая подъем, девушка закрутила гравик вокруг своей оси, еще больше увеличив скорость, и вклинилась в какое-то непередаваемо малое, одно ей видимое свободное пространство. Миг, и магистраль превращается в пеструю ленту, тающую в темноте. Яркие краски рекламных галопанелей за бортом выцвели и померкли, оставшись внизу. Машина поднялась над городом так высоко, что даже башни и шпили верхних ярусов остались где-то внизу. Скорость упала, а полет, наконец, перешел в горизонтальную плоскость. «Куда?» — Рэйчел обернулась ко мне. Вместо меня ответил Нак. Ткнув лапами в лобовое стекло, он развел их в стороны, и изображение на этом участке увеличилось, подсветив красным одно из зданий на верхнем ярусе. «Туда!» Девушка кивнула, а в следующий момент желудок снова прыгнул в горло. Рэйчел резко бросила машину в пике, явно выжимая из гравилета больше, чем в него закладывали конструкторы. Только сейчас до меня дошли вся простота и изящество выбранного девушкой маневра. Вместо того, чтобы петлять между зданиями и перегруженными магистралями незнакомого города, она вывела гравилет на максимальную высоту, чтобы оттуда спикировать в нужную точку. Гениально и по времени значительная экономия. Хисус вдруг приглушенно зашипел. Повиснув на ремне, я наклонился вперед и посмотрел на Нага. Прижав недоразвитые лапки к голове, он что-то бормотал в пустоту. На миг мне показалось, что ему стало плохо от перегрузок, но уже через секунду Нак опустил лапы и выпрямился в кресле. «Взрыв в здании выставочного центра! Вспышка вируса! Быстрее!» Бросив короткий взгляд на рептилию, девушка процедила сквозь стиснутые зубы. «Не могу, эта штука не умеет быстрее!» «Умеет!» Нак издал звук, который можно было трактовать как усмешку, и тронул лапой пиктограмму на панели управления. Машина, которая до этого перла на нереальной, как по мне, скорости, резко прыгнула вперед, словно ей пинка отвесили. Вжавшись в кресло, я чувствовал, как кожа на лице оттягивается под воздействием ускорения. Рэйчел же перегрузку будто не чувствовала. Сжав штурвал так, что побелели суставы, девушка улыбалась. Наркоманка адреналиновая. Гравилет рухнул на верхние ярусы, подобно коршуну, пикирующему на кролика, выровнявшись в самый последний момент. Другие машины испуганно шарахнулись в стороны. Хисус снова что-то нажал, и в лакированных бортах гравилетов, проносящихся с обеих сторон от нас, заплясали разноцветные сполохи. Нак врубил мигалку. «Быстрее!» — снова прошипела рептилия. «Делаю, что могу!» — огрызнулась девушка. Впереди показался посадочный пятачок, и Рэйчел направила машину вниз. Вдруг откуда-то из тени здания вынырнул зеленый гравилет и рванул вверх. Выругавшись, девушка перехватила штурвал и, едва не задев днищем ограждения, бросила машину следом. «Что ты делаешь?» — прошипел Нак. «Это он, Патрик!» — процедила Рэйчел, увеличивая скорость. Хисус выругался по-своему, схватил амулет связи и принялся отдавать быстрые команды на языке старших рас. Я про себя позавидовал выдержке и сосредоточенности Нага. Все же не зря он свой пост занимает. Клеветал я на него. Так быстро и бесстрастно реагировать с учетом нетривиальных обстоятельств и стремительно меняющейся обстановки дано не каждому. Зеленый гравимобиль набирал скорость, петляя между зданиями, и то и дело меняя эшелон. Рэйчел держалась за ним как приклеенная, но расстояние не сокращалось. Черт, как его сажать вообще? Стрелять на ходу невозможно, скорость не та. Притереть гравилет беглеца и заставить снизиться тоже не представляется возможным. Для этого нужно несколько машин. Хисус, рептилия долбаная. Почему он не вызывает помощь? Все заняты. Ящер будто мысли мои прочитал. Нет ресурсов. Надо очки изолировать. Ну да, тоже верно. Страшно представить, что может произойти, если зараженные выплеснутся на улице. К тому моменту, как их остановят или просто перебьют, что, как мне кажется, вероятнее, они могут много беды наделать. Ладно на дне, но здесь, на верхних ярусах, где вокруг только высшие, неужели нельзя выдернуть 1-2 экипажа? Быть такого не может. Пока можем надеяться только на себя. Давай, человеческая самка, жми. У тебя хорошо получается. Я аж поперхнулся и от обращения, и от признания. Тяжко, наверное, его высокомерному нагу было выдавить. Мастерство Рэйчел и впрямь было выше всяких похвал. Однако и Патрик не промах. Он бросал машину из стороны в сторону, совершая абсолютно непредсказуемые кульбиты в попытках сбросить хвост. Рэйчел удавалось повторять его эволюции, но вот сократить расстояние пока нет. Зеленый гравилет сорвался в пике, уходя ниже к более загруженным магистралям и плотной застройке в попытках затеряться среди других летающих машин. Рэйчел повторила маневр, и у меня перехватило дыхание. Проскальзывающие мимо гравимобили и детали чужой архитектуры проносились так близко, что мозг, кажется, уже отключил чувство страха за ненадобностью. Устал бояться. Обе машины вытворяли такие фигуры высшего пилотажа, что низвергнуть наружу обед бедному ошарашенному организму не давало лишь то, что я сегодня не обедал. Откуда-то снизу вынырнул гравимобиль в черно-белой полицейской расцветке и, врубив мигалки и сирену, подключился к погоне. Хисус при этом зашипел от раздражения. Я невольно покосился на ящера. Чего ему не нравится? Нашелся кто-то свободный и отлично, быстрее загоним болвана в угол. Я бы еще от нескольких машин подкрепления не отказался. Однако уже через несколько секунд стало понятно, что неизвестные копы заданный темп не выдерживают, уровень вождения не позволяет. Я думаю, никто из них не готовился к бешеной гонке с препятствиями на таких скоростях. Водитель полицейского гравимобиля банально не успевал повторять маневры вслед за Патриком, очень толково использующего как движущийся по магистралям транспорт, так и помпезную архитектуру верхних ярусов. Не по зубам копам этот орешек. Едва я об этом подумал, как черно-белый гравилет чиркнул днищем по крыше встречной машины. Та резко клюнула носом, свалилась на эшелон ниже, и в нее тут же врезался встречный гравимобиль. Грохнул взрыв, нашу машину ощутимо тряхнуло. Полицейский гравилет шарахнулся в сторону, окончательно потерял управление и на полном ходу влетел в пешеходную эстакаду. Новая взрывная волна сотрясла наш гравимобиль, бросила его в сторону, и в какой-то миг мне показалось, что на этом гонка для нас закончилась. Однако Рэйчел, шипя и ругаясь нечеловеческим усилием, смогла выровнять гравик, сделала бочку, уходя от столкновения с встречной машиной, и, заложив вираж, продолжила погоню. Несколько секунд, и мы вырвались на простор, оставив застройку и магистрали позади. Впереди сверкала вода залива и огни острова Высших, и на миг я испытал острое дежавю. Снова ночь, снова грозовой фронт, снова гравилет мчит навстречу громадине корабля, закрывающей половину неба. Однако ощущение пропало, как только Рэйчел направила нос машины вниз, по спирали устремляясь вслед за Патриком. Да, в прошлый раз тоже было страшно, но тогда я хотя бы не боялся разбиться, тогда страх был иного рода. Патрик пикировал в трущобы Бронкса. Опять этот район, будь он неладен. Впрочем, логично. Затеряться здесь проще всего, учитывая, что где-то здесь его наверняка ждет машина. Интересно, Хисусу хватило ума отдать приказ о закрытии города? Хотя, боюсь, быстро и надежно запереть город не под силу даже высшим. Если Патрик не идиот, вырваться он сможет. А если даже и закроют, залечь здесь можно так, что днем с огнем не найдешь, что недавно подтвердил дядюшка гонщика. Обратись он не к молодым ирландцам, а к их старшим, до сих пор искали бы безуспешно. Так что нет, терять Патрика нельзя. Особенно учитывая, что у этого придурка остался вирус. Черт знает, что он еще натворит. Псих чертов. Зеленый гравимобиль спикировал к самому дну, вынырнув из пике в считанных футах над асфальтовым покрытием дороги. Через лобовое стекло нашей машины было отчетливо видно, как воздушный удар вспенивает волнами дождевую воду, ровным слоем покрывающую дорогу. Рэйчел повторила маневр с упреждением, что позволило отыграть у преследуемого несколько ярдов и увеличила скорость. Еще пару минут назад мне казалось, что бояться сильнее невозможно, однако, как выяснилось, я глубоко заблуждался. Полет в относительно свободном пространстве верхних ярусов, пусть даже проходивший среди летных магистралей и шпилей небоскребов, не шел ни в какое сравнение с бешеной гонкой по трущобам дна. Мимо с безумной скоростью мелькали дома и столбы, линии электропередач. Патрик, пытаясь оторваться, закладывал немыслимые виражи, входя в повороты в самый последний момент, да так, что обе машины становились на ребро. Каждый раз во время такого финта мне казалось, что вот сейчас-то законы физики возьмут, наконец, верх, и мы по инерции вмажемся в здание. И каждый раз Рэйчел подавала газу и совершала немыслимое, возвращая машину на безопасную траекторию. Погоня закончилась так же внезапно, как началась. Конец ей положил прущий на полной скорости грузовик, выскочивший на перекресток за доли секунды до того, как его миновал Патрик. Гонщик успел среагировать и рвануть машину вверх, однако все-таки чиркнул днищем о кабину тягача. Патрик сбросил скорость, чтобы выровнять вильнувший в сторону гравилет, и воспользовавшаяся этим Рэйчел моментально увеличила мощность двигателя, придавая машине ускорение. «Держитесь!» Машина прыгнула вперед, корпус сотряс удар, послышался треск, и я вдруг понял, что потерявший управление гравилет на сумасшедшей скорости несет в сторону, закручивая против часовой стрелки. Что-то кричала Рэйчел, отчаянно сражающаяся с рычагами, злобно шипел КСА, но мне было не до них. Поняв, что катастрофа неизбежна, я изо всех сил вцепился в ручки над дверями. Звездой, раскинувшись на заднем сиденье, уперся ногами в пол и наклонил голову. Гравилет ударился о землю, заставив часть органов внутри моей бедной тушки поменяться местами, подпрыгнул и снова приземлился. С бешеным скрежетом, кружась вокруг своей оси, в ореоле водяных брызг, машина неслась в темноту и неизвестность. По крайней мере, именно так для меня выглядело происходящее. А потом последовал мощный удар. Меня швырнуло в сторону, я обо что-то крепко приложился, и сознание погасло. Судя по тому, что когда я пришел в себя, водила грузовика только успел обижать свою машину, время моего пребывания в стране волшебных грез составило считанные секунды. Застонав, я кое-как принял вертикальное положение и осмотрелся. Гравилет валялся на свободном асфальтовом пятачке сразу за Т-образным перекрестком. Наш чудный свободный полет с вращением прервала бетонная стена какого-то склада. Оставалось только поставить свечку за тех, кто конструировал гравимобиль. В каком-нибудь дешевом седане я бы уже не очнулся. Здесь же кузов выдержал, и даже без деформации, только стекла высыпались. Рэйчел молчал, откнувшись лицом в штурвал. По щеке девушки сбегала струйка крови. Наклонившись вперед, я попробовал нащупать пульс. Жива, но без сознания. Ящер тоже вырубился. Его состояние, если честно, меня интересовало мало, потому я осмотрел только девушку. Визуально повреждений видно не было. Скорее всего, ее, как и меня, просто вырубило от удара. Выругавшись про себя, я принялся возиться с дверью. Следовало бы осмотреть Рэйчел более тщательно, но сейчас на это, к сожалению, времени нет. Нужно разобраться с Патриком. Как бы плохо это ни звучало, но именно сейчас это важнее. Распахнув дверь, я практически вывалился наружу, упав на четвереньки. Держась за кузов гравимобиля, я выпрямился и сунул руку за пистолетом. На месте. Уже хорошо. «Эй, дружище, какого дьявола?» — загорланил подбежавший водитель грузовика. Видимо, то, что из машины выбрался человек, а не высший, придало ему смелости. «Вы совсем с ума сошли? Носиться здесь, вы?» «Пошел нахрен!» — рыкнул я, махнув рукой с пистолетом. Мужик резко поменялся в лице и сделал шаг назад. «Да я просто... Пошел нахрен!» Я сфокусировался и поискал взглядом гравилет Патрика. «Понял, понял!» — кивнул водила и побежал к машине. Через миг послышался рев мощного движка, и грузовик рванул прочь. Наверное, следовало попросить его привести помощь. Ладно, сам вызову, как только разберусь с ублюдочным гонщиком. Машине Патрика повезло меньше. Сбитая на землю ударом нашего гравилета, она снесла автобусную остановку, пролетела через всю площадку и на полном ходу врезалась в забор. Тем не менее, я даже отсюда видел, что внутри кто-то шевелится. Кстати, а этот ублюдок один? Или работает в паре с тем перекачанным мексом? Сейчас и узнаем. Прихрамывая, я двинулся к машине. Болела голова, в ноге при каждом шаге неприятно щелкало и постреливало, но в целом я пережил падение весьма удачно. Что ж, хоть где-то повезло. Водительская дверь гравилета открылась, и из машины так же изящно, как я несколько секунд назад, выпал Патрик. У него, судя по виду, посадка оказалась не столь мягкой. Лицо парня залито кровью, со щеки свисает кусок кожи, левая рука согнута под неестественным углом. Увидев меня, он встал на колени и попытался сунуть правую руку под куртку. «Но нет, дружище, пушку достать я тебе не дам. Сдохнуть с оружием в руках слишком почетно для тебя». Стиснув зубы, я ускорился, преодолевая последние футы, и в тот момент, когда Патрик уже выхватил пистолет, с размаха зарядил носком ботинка ему в зубы. Пистолет, бряцнув, улетел куда-то под гравимобиль. Я же резко нагнулся, обхватил парня за затылок и ударил его головой о борт. И еще разок, чтобы разговор завязать, так сказать. «Я обещал тебе урок вежливости, мразь! — прохрипел я, сплевывая кровь. «Кажется, я приложился сильнее, чем мне казалось. А свои обещания я привык выполнять». Патрик что-то промычал и попытался пошевелиться. Я, недолго думая, повторил нехитрую процедуру, да так, что даже краска на борту трещинами пошла. Черт, перестарался. Придурок вырубился или даже насовсем отъехал, а над бездыханным телом измываться совсем никакого удовольствия нет. Ладно, подождем. Рано или поздно он придет в себя, а пока надо бы обыскать машину. Отпихнув ногой Патрика, я сунул голову в салон. Да, эта тачка явно попроще той, что у Хисуса. Вон как от удара панель приборную деформировала. Или причина в более высокой скорости, на которой произошло столкновение. Хрен его знает. Пофиг. Свет уличного фонаря кое-как освещал внутренности машины. Вглядевшись, я рассмотрел спортивную сумку, валяющуюся на полу под передним сиденьем, нагнулся и вытащил ее из машины. Внутри лежало два кейса. Один из толстого пластика, второй металлический. Уложив оба на сиденье, я отщелкнул замки. Есть! В пластиковом кейсе, выложенном изнутри толстым поролоном, блестели жестко зафиксированные флаконы, вирус. Я почувствовал, как меня слегка отпускает напряжение последних часов. Нашел. Нашел, мать его. Значит, все не зря. Фух. Снаружи послышался стон. Патрик под ногами зашевелился. Я, не глядя, ударил ногой, стон прервался. Лежать, мать твою. Так, а здесь у нас что? Раскрыв второй кейс, я в недоумении уставился на крупный кристалл, лежащий в углублении. Большой, сверкающий в свете фонаря отполированными золотистыми гранями, сквозь которые пробивается слабое зеленоватое сияние. Симпатично, но в целом ничего особенного. Это что, из-за этой штуковины весь сыр-бор? Что же, мать его, это такое? Где-то на грани сознания забрезжило смутное ощущение узнавания. Такую же или похожую штуку я уже где-то видел, но где? «Медленно подними руки, отойди от машины!» Послышался сзади характерный голос Нага. Я в недоумении оглянулся. Он что, слишком сильно головой ударился, что ли? Что за... Хису стоял в нескольких футах сзади меня. Плащ порван, капюшон съехал. По продолговатой морде ящера стекает зеленоватая кровь. Кажется, ему тоже досталось при посадке. Однако, несмотря на это, настроен он был решительно. «Отойди от машины! Подними руки!» Снова прошипел ящер. «Быстро!» «Так быстро или медленно?» Не удержался я и тут же пожалел об этом. Обрушившийся на меня ментальный удар не шел ни в какое сравнение ни с чем испытанным мною до этого. Грубое, проводимое не по правилам сканирование из Адриэль, торопливое вмешательство самого Хисуса совсем недавно у Барклайс-центра. Удар был настолько силен, что у меня подогнулись колени, и я, выронив пистолет, сполз по борту гравилета на тело Патрика. Наг неспешно подошел к машине и с неожиданной силой отбросил меня в сторону. «Ты гляди, ублюдок чешуйчатый, а с виду и не скажешь, что дури у него столько». Я попытался пошевелиться и только застонал от боли. Ящерица что-то намагичила. Меня будто сковало невидимой цепью, а каждое движение приносило нечеловеческую боль. Чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, я замер и попытался перевести дыхание. Хисус тем временем заглянул в салон и, издав довольный звук, потянулся за контейнером. «Надо же, нашелся! А я думал, уже все!» Я готов был поспорить, что ящер улыбался. Но что он несет? Кто нашелся? Я попытался пошевелиться и едва сдержал болезненный стон. «Да что эта тварь со мной сделала, а? Боль нереальная. Кажется, череп лопнет сейчас». До крови закусив губу, я попробовал двинуть левой рукой. В глазах зарябило, сердце стучало так, будто собиралось выпрыгнуть из груди, но, тем не менее, рука слегка сдвинулась. «Еще немного. Еще». Хисус тем временем захлопнул контейнер с вирусом и переключился на второй кейс. «Право, неожиданный бонус». Ящер добавил что-то на своем шипящем языке. «Такого я не ожидал». Взяв кристалл в лапы, он смотрел на него несколько секунд, после чего спрятал артефакт под плащ. «Какой хороший червячок! Сам все сделал! Даже пачкаться не пришлось! Но откуда же ты такой взялся, а?» Бормотал себе под нос безопасник. «Сейчас узнаем». Безопасник склонился над бесчувственным Патриком и обхватил его голову. Несколько секунд ничего не происходило, а потом Нак резко выпрямился и мотнул головой. «Ну надо же!» И снова прошипел что-то по-своему. «Ладно, с этим мы разберемся потом, пока нужно. нужно создать правдоподобную картину происшедшего». Моя ладонь обхватила рукоять револьвера и потащила его из кобуры. Медленно, осторожно, сквозь вспышки боли. Будь я в нормальном состоянии, организм ящера уже обогатился бы свинцом. Однако ментальный блок был слишком силен. Каждое движение сопровождалось вспышкой немыслимой боли. Я сильнее стиснул зубы и почувствовал, как по подбородку стекает струйка крови. «Нет, тварь, ты меня так просто не возьмешь!» Проснувшаяся ярость придала сил. Перед глазами заплясали снежинки, и боль сразу же сделалась вполне терпимой. Я дернулся и... «Замри!» Голос Хисуса набатом прогремел в моей голове, и я послушно застыл, совсем немного не добрав слабину спуска. «Какой прыткий червячок!» Картина покачал головой Хисус. «Пожалуй, ты не такой мусор, как мне казалось, но все равно недостаточно хорош, как и все вы. Что ж, так даже проще. Давай, червячок, делай свое дело». Нак отступил в сторону и пристально посмотрел на меня. «Убей его!» «Менталист. Понятно, почему он даже жезл не носит. С такой силой это ему ни к чему. Я почувствовал, как моя рука помимо воли сдвигается. Ствол опустился ниже, палец на спуске напрягся. «Твою мать, какого хрена?» По ушам ударил грохот выстрела, револьвер легнулся отдачей. Тяжелая пуля пробила голову Патрика. На открытую дверь гравилета плеснуло темным, и ящер одобрительно прицокнул. «Хорошо, молодец, червячок. Что у нас получается? Героический частный детектив настиг злодея и застрелил его из своей большой пушки. Но потом его обуяла жадность, и он решил сорвать куш. И сотруднику безопасности пришлось разбираться уже с ним подручными, так сказать, средствами. Сойдет как рабочая версия, как считаешь? Кивни!» Команда снова отдалась у меня в голове гулким эхом, и я почувствовал, как мышцы шеи сокращаются. Абсолютно самостоятельно и без моего участия. «Вот так, хорошо», — удовлетворенно прошипел Нак. «Все получается как нельзя лучше. Конечно, хорошо бы застрелить еще и девчонку, но времени мало, так что будем считать, что она убилась при падении». Нак внезапно сделал шаг вперед и приблизил свою отвратительную морду практически вплотную к моему лицу. «Ты даже не представляешь, как помог мне. Проклятый доктор испугался и сбежал. Я уже думал, что все было зря. И тут ты. Если бы не твое появление, тварь, я бы так и не вышел снова на след вещества. Получается, что я тебе еще и должен быть благодарен. Тебе и этому недоумку». Хисус махнул лапой в сторону Патрика. «Он сделал за меня всю грязную работу, заставив этих чванливых ублюдков жрать друг друга, а ты снова вывел на вирус. Чудно, как иногда совпадают события, подумать только». Из пасти ящера исходило отвратительное зловоние, но я не мог даже отвернуться. Желтые глаза с вертикальными зрачками немигающе смотрели на меня, и казалось, что Хисус заглядывает в самое мое естество. «Но довольно разговоров. Время уходит». Ящер выпрямился и отошел в сторону. «Пора заканчивать. Убей себя». И прежде чем мне удалось осознать, что именно сказал Нак, я почувствовал, как рука с револьвером медленно поднимается к подбородку. «Что?» Я попытался притормозить невольное движение. Получилось плохо. Рука, если и замедлилась, то совсем незаметно, незначительно. Еще пара секунд и... Нет! Перед глазами зарябило зеленым, Нак дернулся, а рука вдруг остановилась. Ящер недоуменно уставился на меня, а револьвер медленно, по десятой доле дюйма, начал сдвигаться в его сторону. «Ну, еще немного». «Убей себя!» Снова прогремел голос в голове. Я почувствовал, как сознание оплетают невидимые склизкие пальцы с острыми когтями. Под их давлением воля рушилась, как замок из песка во время прилива. Зеленая рябь усилилась, но сил сопротивляться практически не осталось. Дуло револьвера снова начало подъем. Собрав все внутренние резервы, я мысленно потянулся к невидимым пальцам. Они ощущались физически, будто материализовались внутри меня. Обхватив их внутренние проекции своих рук, я принялся по одному отгибать мерзкие отростки. В тот момент, когда один из них поддался, я внезапно ощутил контакт с чужим сознанием. Описать словами это сложно. По ощущениям, меня будто макнули головой в выгребную яму, в которую свалили все самое мерзкое, что только может быть на свете. Ненависть, брезгливость, ущемленная гордость, отвращение и к людям, и к высшим. Все это захлестывало меня волнами, превращаясь в череду образов. В какой-то момент образы обрели форму и смысл. Я еще немного напрягся и увидел. Увидел Хисуса, пропитанного ненавистью ко всему миру, к высокомерным выскочкам-эльфам, считающих себя высшими среди старших, хотя предки Нага правили миром еще когда ни о каких эльфах никто даже не слышал, к мерзким дегенератам-оркам, практически не владеющим искусством, но бахвалящимся своей дурной силой, к ремесленникам-гномам, пронырам и предателям, которым все равно, кому служить. И самое главное, к отвратительным червям, которым из-за какой-то насмешки мироздания досталась эта прекрасная планета. К низшим, недостойным осквернять сущее самим фактом своего существования. Увидел Хисуса, жаждущего возрождения своей расы. Расы, которую мы называем нагами. Мечты о низвержении эльфов, о возвращении былого величия истинных хозяев мира. Мечты, которым до определенного момента было не суждено сбыться. Пока он, Хисус Кса, 12-й сын давно погибшего монарха без престола, не наткнулся на вещество, превращающее ненавистных ублюдков, зовущих себя старшими расами, в жаждущих плоти животных, бросающих их в бездну безумия, в бездну, из которой нет выхода. Увидел Хисуса, напавшего на след низшего, создавшего идеальное оружие, которое должно было привести его к вершине пирамиды, к торжеству нагов и возврату власти исконным правителям. Тем, кто ее заслуживает, тем, кто сумеет ею распорядиться. Увидел воображаемые картины будущего, в котором по земле рыщут безумцы, истребляющие друг друга, в котором жалкие черви становятся теми, кем и должны были стать, если бы не проклятые мягкотелые эльфы, безмолвными рабами, обслуживающими господ и находящимися на эволюционной лестнице чуть выше животных. Увидел, как запуганный низший соглашается приготовить столько вещества, сколько понадобится Хисусу. Увидел отчаяние Нага, когда он понял, что червь сбежал. Его бесплодные попытки отыскать создателя вещества. Увидел, как умирает мерзкий гном, посмевший снять следящую метку с беглеца. И почувствовал радость, охватившую его при виде обезумевших ублюдков, уничтожающих друг друга, когда по какому-то невероятному стечению обстоятельств вещество оказалось распылено там, где собирался распылить его он сам. Чужое сознание заворочилось, забилось в моей хватке и внезапно вспыхнуло сверхновое, обжигая и заставляя отступить. Сквозь череду внутренних образов и зеленую пелену, сквозь кровавую дымку и нечеловеческую боль, рвущую мозг на части, я увидел, как у г***ного ящера полыхнули глаза. Раздвоенный язык вырвался из пасти, и Наг снова прошипел команду, подобно пещерному эху, заметавшуюся у меня в сознании. «Убей себя!» Револьвер рывком сместился на несколько дюймов. Сейчас, когда наши сознания сплелись и стали практически единым целым, я чувствовал, Наг жалеет, что решил показать свою власть, заставив меня убить себя собственными руками. Сейчас он хотел бы просто остановить мое сердце или вскипятить кровь, но менять тактику боялся. Боялся, потому что впервые за сотни лет он ощущал чужое присутствие в своем сознании. Впервые он встретился с силой, которая способна противостоять его собственной. И это пугало его. Пугало до усрачки. Однако, как бы ни полыхала зеленая рябь, как бы ни кружились в безумном танце снежинки, моя воля была слабей. Медленно, дюйм за дюймом, секунда за секундой, но я проигрывал этот незримый бой. Дуло револьвера поднималось все выше и выше, еще немного и... «На!» — звонкий выкрик Рэйчел едва не выбил меня из этого странного транса, находясь в котором я тратил последние силы на борьбу, начинавшую казаться бесплодной. Сквозь пелену я увидел, как девушка, сжимающая в руках обрезок металлической трубы, обрушила его на голову Хисуса. Точнее, попыталась обрушить. Не отводя от меня гипнотизирующего взгляда, Наг отмахнулся от Рэйчел, и она, вскрикнув, отлетела в сторону. Ей не хватило буквально какой-то секунды. Зато этой секунды хватило мне. Отбрасывая девушку, Высший на миг отвлекся, и на этот самый миг его ментальный натиск ослаб, чем я и воспользовался. Щедро зачерпнув сил из пульсирующего где-то внутри зеленого сгустка, я вышиб ящера из своего сознания, совсем как на площади перед Барклайс-центром, когда, сканируя меня, Нак полез туда, куда я его пускать не хотел. Однако на этот раз я вложил в ментальный удар все силы, и результат не заставил себя ждать. Ответка оказалась настолько мощной, что ящер покачнулся и упал на колено. Раскрыв пасть, он что-то бестолково шипел, и теперь уже я, сокрушив защитные барьеры Высшего, мял и терзал его сознание, причиняя Нагу невыносимую боль. «Хватит!» — взмолился Хисус, хватаясь за голову. «Хватит!» «И правда, хватит!» Отпустив разум Нага, я рывком вернулся в реальность и вскинул револьвер. Сейчас, когда я полностью освободился от чужой воли, сковывающей разум, движение далось невероятно легко. Палец утопил спуск. И еще раз. И еще. Тело Нага сотрясалось от попадания, а я продолжал стрелять, пока в барабане не кончились патроны. Перезарядив барабан скорозарядником, я защелкнул его на место и, подойдя к распростершемуся на земле ящеру, пинком перевернул тело. Хисус был мертв. Однозначно. «Один для людей, второй для чудовищ», — снова вспомнил я фразу, вычитанную в глубоком детстве в какой-то книжке. «А ты — самое настоящее чудовище». Сплюнув тягучую слюну на окровавленную морду, я развернулся, сунул револьвер в кобуру и, хромая и морщась от вспышек головной боли, двинулся к слабо шевелящейся на земле Рэйчел. В отдалении, быстро приближаясь, выли сирены. Над головой на бреющем полете прошел гравилет. Где-то в стороне ревели моторы броневиков багряного крыла. Я уселся прямо в лужу, прижал к себе вздрагивающую девушку и сунул руку в карман. Пошарив там, отыскал в пачке целую сигарету, прикурил, выдохнул густой клуб дыма и приготовился ждать кавалерию. Надеюсь, она не задержится.